До этого момента мне ваше имя слышать не доводилось. И какова же стоимость проезда? Немного. Все, что у вас при себе есть. Да? Я не сказал бы, что это так уж немного. Боюсь, ваши расценки несколько завышены. Странные дворяне оставались совершенно спокойны, и это все больше и больше нервировало опытного Гудроба. «А я так не считаю!» — с угрозой в голосе произнес он, приподнимая арбалет. «Деньги, драгоценности, оружие. Живо!» «У меня к вам имеется аналогичное предложение». Невысокий полноватый брюнет нехорошо улыбнулся и приподнял руку. Между его пальцев заметались искры, и небольшой разряд молнии ударил в землю у ног Гудроба. «Маг!» — раздался панический выкрик из-за кустов. Слаженно щелкнуло несколько арбалетов, перед грудью мага взвихрилось небольшое облачко, и пять болтов на мгновение бессильно зависли в воздухе, после чего рухнули на землю. «Франко Вассини, первый курс Академии Светлой Силы. К вашим услугам, господа. Так как насчет моего предложения? Те, кто немедленно сложит оружие, останутся в живых. У вас есть минута на размышление. Прячущихся в кустах и на деревьях господ это тоже касается». На лице мага возникла ехидная улыбка. Гудроб думал недолго. Если бы не выдающееся стратегическое мышление, он никогда бы не стал предводителем самой неуловимой разбойничьей шайки, вот уже полтора года успешно хозяйничавшей на территории пограничных лесов. Именно ему в свое время пришла в голову великолепная идея создать сеть наблюдателей и агентов в местных придорожных трактирах и изредка, но с помпой раздавать деньги местным крестьянам, благодаря чему его шайка получила полную поддержку местных жителей. Вот и сейчас он колебался не дольше полусекунды. Маг-первокурсник, конечно, опасен. Он вполне способен выполнить свою угрозу и убить их всех. Но сдаваться тоже желания не было. Вкалывать всю оставшуюся жизнь на житинских каменоломнях или гребцом на галере Гудробу никак не улыбалось. Да, маг силен, но вряд ли очень умен. Все-таки первый курс, к тому же он молод и не захочет допустить гибели кого-то из своих спутников. На этом можно попробовать сыграть. Может, поторгуемся? Миролюбиво предложил главарь, медленно опуская арбалет и делая осторожный шаг в сторону стоящей с самым беспечным видом около кареты Троицы. Вы становитесь богаче на 1000 золотых и тихо, мирно едете дальше. Как вам такой вариант? Боюсь, не получится. С искренним сожалением ответил маг. Видите ли, мы так и так возьмем ваше золото, но сдав вас страже, к тому же получим награду за поимку. Жаль, жаль. Разбойник сделал еще один последний необходимый шажок, а потом резко бросился в сторону Вериены и приставил к ее горлу выхваченный откуда-то кинжал. Та не сопротивлялась. «А что ты скажешь на это? Только попробуй начать заклинание, и я перережу ей глотку. Так что...» «Скажу, что ты допустил большую ошибку в выборе заложницы», — перебил блондин. «Очень большую, смертельную», — неприятным, свистящим голосом произнесла. Нет, скорее прошипела девушка и легко вывернулась из захвата. В следующий момент разбойник ощутил, как что-то легко, совсем не больно кольнуло его в шею. Мир вокруг него быстро завертелся и погас, растворившись в стремительно подступивших сумерках. Когда вампиресса оторвалась от обмякшего тела, раздался громкий звяк бросаемого оружия.